Буду жить под защитой Твоих крыл. Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, и я не убоюсь, когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой Твоих крыл. Буду жить под защитой Твоих крыл. Мой покров под охраною Твоей. Пусть летят стрелы, я не убоюсь, когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл. Мне не страшен ни ад, ни смерти плен. Ты, Христос, все грехи мои омыл. Ты покров мой, и я не убоюсь, когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих.